Глава вторая. Дорога вверх. Тяжелый сильный «Лексус» поднимался по извилистой дороге. Шипованная резина без труда справлялась с отшлифованными до льда поворотами, и машина не буксовала, не замедляла ход. Поселок Эстосадок, оставшийся внизу, скрылся в тумане. Заснеженная дорога напоминала кривую просеку, проложенную через дремучий буковый лес. Ирина, поглядывая через тонированное окно на серо-зеленые, покрытые мхом и лишайниками стволы деревьев, искала какой-нибудь дорожный указатель, чтобы хотя бы приблизительно определиться, скоро ли появится гостиница «Ковчег». Но дорога после поселка была лишена знаков, как и четких границ. И лишь изредка на крутых поворотах попадались нестройные ряды раскрошившихся от вечной сырости ограничительных столбиков. Она устала от долгой езды, и даже великолепный салон машины не позволил ей расслабиться и сберечь силы для предстоящей встречи. Она привыкла к самолетам и мерила расстояние в часах полета. 2 до Москвы, 3 до Пафоса, 4 до Шарм-эль-Шейха, 5 до Парижа. Конечно, можно было из Краснодара долететь до Адлера самолетом, а оттуда добраться до гостиницы на такси. Но именно такси, традиционно грязно-желтая, раздолбанная до нельзя «Волга», смазала бы весь эффект. «Долго еще?» — спросила она водителя Лешу. «Не думаю», — сразу ответил водитель, зная, что Ирина Юрьевна не терпит пауз после своих вопросов. Дорога вверх никогда не бывает слишком длинной. Она оканчивается либо вершиной, либо пропастью. «Да о каком такси можно говорить?» Она даже водителя искала с той придирчивостью, с какой выбирают мужа или дом. И нашла. Узким лбом и квадратной челюстью он, конечно, на Алена Делона был мало похож. Зато рост и плечи – ого-го! Бывший боксер-тяжеловес, мастер спорта по стендовой стрельбе, каратист. И водитель, и телохранитель в одном лице. Ирина раскрыла свой дорожный саквояж, наполненный дорогой косметикой. Посмотрелась в зеркальце, поправила пальчиком завиток темной пряди и потянулась за баллончиком с лаком. Струя с крепким цветочным запахом едва ощутимо прошлась по ее волосам. Порядок. Хорошо, что еще остался загар с пляжа Красного моря, и не видны темные круги под глазами. Она должна выглядеть ошеломляюще. Она должна сразить его на повал. Раздавить. Растоптать. Вот только сапожки на тонких и чрезмерно высоких каблуках совсем не годятся для прогулок по заснеженным дорогам. Но ничего другого, кроме туфель из черного бархата на столь же высоком каблуке и кроссовок, она с собой не взяла. Увы, тут она, Ирина Юрьевна Гончарова, генеральный директор фирмы, торгующей компьютерами, бессильна. Природа не наделила ее достойными ногами и ростом. И лицо ее без стараний визажиста и косметолога представляло бы довольно грустное зрелище. Зато у нее есть ум, деловая хватка и деньги. Большие деньги. Огромные деньги. А что есть у него? Сохранилась ли его былая красота? Не померкла ли некогда блистательная улыбка, которая когда-то давно, 15 лет назад, сводила с ума всех девчонок в классе.